Он явно предпочитал столичную жизнь загородным прелестям Нормандии. К счастью, в Нуэт была замечательная конюшня, и Софи уже слышала галоп одной из лошадей, уносящей Эжена. Она с грустью проводила глазами удаляющуюся фигуру этого гордого всадника. Как он красив, и как бы ей хотелось мчаться рядом с ним. Но как он уже далеко, а она опять беременна. Нет, не это пугало ее. Настораживал быстрый галоп, увеличивавший расстояние между ней и мужем. Она грустно отвернулась от окна. Разумом она пыталась его оправдать. Молод, умен, динамичен, качества нужны в Париже, а не здесь, в провинции. А влюбленное сердце ждало иного, чтобы он был рядом с ней во время новой беременности, наступившей так быстро. Обстановка на лоне природы благоприятна для нее, она предпочла бы остаться здесь. Не возражая, молодой граф уезжает один, а Софи начинает привыкать к его отлучкам. Они становились более и более длительными, он ничего не собирался менять в своей жизни ради семьи. Вторая беременность Софи была грустной. Батюшка все чаще заговаривал о возвращении в Россию. Кто знает, когда они увидятся еще. Эжен отдалялся, безразличный к ее настроению, и, как ей казалось, к еще не родившемуся крошечному существу, осторожное биение которого она уже чувствовала в себе. Она становится нервной, начав ревновать мужа к его частым отлучкам в Париж. И Господь, как будто заглянув в ее мысли, полностью занятые мужем, решил наказать ее. Мальчик, родившийся в конце 1822 года, умер 6 недель спустя. Софи тяжело перенесла эту потерю, обвиняя во всем только себя и свои мрачные размышления. Казалось, она потеряла не только малыша. Вместе с ним испарилась иллюзия о большой романтической любви, в которую она верила еще несколько лет назад. Она изменилась. Вероятно, просто повзрослела, начав сознавать безразличие мужа к ней и детям. А материнский инстинкт подсказывал ей, что дети не должны от этого страдать, даже те, что еще не родились. Она уже носила под сердцем третьего. Приближался 1823 год. Растопчены уже 6 лет во Франции. Софи 4 года замужем. 3 года назад родился Гастон, 2 года назад умер Рено. Как все изменилось в ее жизни. Ее все чаще охватывала непонятная грусть, за которой пряталось разочарование в семейной жизни. Особенно остро она ощутила это после отъезда родителей. Еще несколько лет назад, выйдя замуж за Эжена, она чувствовала себя настоящей француженкой. А сейчас одна, без отца и любимых сестер, заменявших ей подруг, она превратилась в забытую жену и нелюбимую невестку. В свое время старшая графиня де Сегюр все хорошо взвесила, дав согласие на их брак и в том числе богатое приданное Софи. А сейчас графиню раздражает все. Как она дурачится с детьми, ее акцент, звонкий спонтанный смех и свободные манеры, нетипичные для французских аристократок. Софи сама кормит грудью новорожденных, помогает служанкам складывать детское белье и не боится гладить. Не доверяя французским нянькам, она устроила детскую рядом со своей спальней, вызвав очередную ссору с графиней. Октав де Сегюр находит ее слишком русской, приехавшей из варварской страны. Все это Софи читает в глазах старой графини. В ответ она предпочитает молчать. К горлу лишь подкатывается предательский комок. На глаза набегают слезы, которые она прячет, отворачивая голову. Не в ее характере устраивать бессмысленные истерики или скандалы. Борьба слишком неравна. Эжен во всем согласен с матерью, и чтобы избежать этих мучительных сцен, Софи вновь прячется в своем имении, в Нуэт. Единственном месте, где она по-настоящему чувствовала себя свободно. А Эжен в очередной раз находит 1000 причин, чтобы не сопровождать ее и детей в Нормандию. Неожиданно страна, о которой она мечтала и которую она так любила, превратилась для нее в настоящее изгнание. Она чувствовала себя иностранкой, чужой, иммигранткой, всем кем угодно, но нелюбимой женой. Нет, она не скучает по России. Но и Франция потеряла прелесть новизны. Еще недавно ей казалось, что она так хорошо знает эту страну, но в реальности все оказалось намного сложнее. Она поняла, что недостаточно знать язык или культуру. А что еще? чтобы почувствовать себя как дома.